Мы начинаем наш первый урок Тес Талмуд Эсер Асферот. Учение о десяти сферотах. Мы начинаем прямо с самого начала. Страница первая. Надо иметь в виду, что страницы здесь, так и как и в Зогаре, мы будем в тексте Зогара, мы будем страницы здесь рассматривать главным образом ивритские номера. Под низом у нас тоже стоят арабские номера, но мы иногда можем их использовать, но руководствоваться на ивритские номера здесь, ибо иначе можем запутываться. Как как сделать нумерацию строчек? Мы немножко посмотрели, что даже так надо делать. Сначала так же, как и Зогар мы делаем. То есть начинаешь в тексте Зогара, сам базовый текст Зогара, он жирным шрифтом указан. Так и здесь, в странице Тес, сам текст Эцхаим, он так же, как и в Зогаре, сверху дается. И мы начинаем прямо от него параграф такой-то, и значит, это первое, второе, и сколько там строчек, несколько строчек. А комментарий Орпними называется. Орпними, то есть комментарий внутренний свет. Орпними. Начинаем опять с первое, второе, третье и так далее. И две колонки. Вот так мы и делаем, нумерацию, надо производить нумерацию строчек, чтобы оно все сходилось. Теперь так, что вверху у нас стоит до самого текста Ари, мы его не читаем. Он там говорится, какая часть книги. И Иуда Аштар приводит там тоже краткое, будем говорить, обозрение, что будем говорить, план, содержание, что есть в этом разделе и так далее. Но мы это не будем рассматривать. Мы переходим, прямо начинаем с текста Ари. Я могу только назвать, какая часть, где мы стоим вверху. Какая глава тут стоит. Это я могу еще назвать. Но не надо это указывать строчкой, какая номер строчки. Теперь, что такое Тес? Тес это... В книгах Тес всего 6 книг. И всего, в общем-то, где-то 2090 примерно страниц. Вместе с комментарием. Тес это Иуда приводит кусочек, какой-то выдержку, он говорит, из Ари, из Эцхаим, те моменты, те фрагменты, которые он считает, что они требуют пояснений и нужны для создания этого большущего монографического учебника, я бы сказал, пособия по Ари или по Кабале. Величайшее из всего, что есть в последнее время, что было создано. Без него тоже мы не могли бы понять Ари. Тоже я сначала прошел несколько лет, занимался день и ночь Тес, прежде чем я перешел к Ари. Но мы делали, мы занимались до сих пор уже много месяцев, занимались арией, чтобы почувствовать, что такое ария, чтобы не бояться этого текста. А здесь он нам дает только выборочно, в то время, когда мы занимаемся арией, час с самого начала и пойдем Безрат Ашем с Божьей помощью до конца. А здесь он нам дает только частично. Ведь надо иметь в виду. Тот же арий, но он его дает частично, и он его дал его параграфы, как параграфы, назвал их сам, как он сам нам дает, буквами, назвал их по-своему, то есть текст тоже самый, а он их пронумеровал в своей книге от алеф и так далее. Все пронумеровал их по порядку. Тот порядок, который не стоит в самом арии, но не важно нам. Для нас важен здесь порядок, который здесь есть. Но указывается, конечно, где это у Ари написано. Вот это то, что касается этого. Еще до этого он еще создал два комментария, в комментарии в двух книгах по ним Мейрот и по ним Масберот. То есть свет по ним Мейрот, лицо приводится как бы лицо светящее, и по ним Мейрот лицо поясняющее. Так, грубо. Но те практически ту книгу, у меня тоже она есть, и тоже я с ней работал. Но той книгой обычно не работают. Все, кто ее пробует, они пробуют и ее оставляют. В то время там она, конечно, и, будем говорить, по уровню еще выше, чем она между, как бы вам сказать, мы не будем ее касаться, но он часто здесь тоже ссылается на свой комментарий по ним Мейрот или по ним Масберот. Мы пока будем проходить так, что то, что здесь у нас находится. Если что-то будет надо, мы еще туда заглянем. Так. Вот это немножко, что касается этой книги. Мы начинаем. А по ходу мы будем учиться. Начинаем прямо с строчка 1, где жирным шрифтом стоит алеф, то есть первый параграф. А вверху у нас стоит, в самом верху, хелек ришон, первая часть. Всего 16 частей. И самая верхняя строчка. Хелек ришон. И о чем он говорит, стоит тоже под ним. Цимцум. Может быть, все-таки надо бы немножко бы пролинировать. Ну, не надо, это уже маленькие детали. Цимцум векав колель бет праким. Вторая строчка самого верха, еще до арии. Что он о чем говорит, это первая часть. Тес. Он говорит, это цимцум, сокращение, векав и линия, колель бет праким, которая содержит две главы. И он там расписывает, что рассматривается в каждом параграфе, это нам не надо, это приложение. И вот, мы начинаем. Действительно, исторический момент, который мы сейчас начинаем, который имеем честь и ответственность начать. И радость тоже. Алеф. Первая строчка. Алеф. Параграф Алеф. Параграф 1. Ари. Так будем говорить. Ари. Так будем говорить. Орпними. Комментарий. В Зогаре мы говорим Сулам, а мы здесь говорим Орпними. Все. Внутренний свет. Но опни, Орпними. Параграф 1. Алеф. Ари. Да. Ки терем шинеацлу анецалим в неврау аневраим ая ор два эльон пашут. Мемале холь амициют. Точка. Велогая шум маком. Пануй. Вивхинат. Следующая страница. Страница Бет. Вверху. Ари. Строчка первая. Авир. Рейкани. Вехаляль. Эла. Гая гаколь мемуле мин ор эйн соф пашут агу. Вело, вторая строка, два. Гая ло ловхинат рош. Веловхинат соф. Эла гаколь гая ор אחד, פשוט, טרי, שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אין סוף. возвращаемся на первую страницу. אור פנימי. Правая колонка, первая. Первая строчка. Он предваряет параграфу первому, он предваряет несколько, мы видим, 18 строчек. Предваряет им. Первая строчка. Правая колонка. Црихим лискор шеколь хохмат акабала миюседет аль иньяним руханиим шеэйнам товсим три ло маком вело зман ваэйн האדר ותמורה נוהג בהם פיצ'טירי בהם כל עיקר וכל השינויים הנאמרים בית בחוכמה הזאת אין זאת אומרת שהבחינה הראשונה שש הראשונה נדרת ומקבלת צורה אחרת אלא שם השינוי האמור הוא עניין תוספת הצורה ווסים לבד וצורה הראשונה אינה זזה ממקומה. טוצ'קה. Мы будем так и читать от точки до точки, от начала до точки, и потом буду ее переводить. Црихим лискор, необходимо помнить, шеколь хохмата кабала, что вся мудрость кабалы, два, Миюседет аль иньяним руханиим, она основана на аспектах духовных. Шейнам товсим три ломаком велозман, которые не охватывают ни место и ни время. Не охватывает, значит, не занимают ни место, ни время. Но я стараюсь переводить буквально, а не литературным языком. Которые не охватывают ни место, ни время. Вэйн га эдер утмура ногэк четыре бахэм клаль викар, коликар. и в них не применяется, в них не ведется, что нет в них исчезания и замены, то есть одно до другого. Совершенно этого нет. Вехоля шинуим, и все изменения, анеймарим 5, бехохма азот, о которых говорится в этой мудрости, эйн зот омерет, шабхина 6 аришина, неэдерет. Это не значит, что первый аспект или первая ступень исчезает. Умекабеле цура ахерет. И получает новую форму или новое свойство. Эла. Сем. Ашинуй гамур. Но сказанное изменение Гу иньян тосеф это цура 8 леват. Это аспект только добавочной формы. Прибавляется только добавочная форма или свойство к ней. Вы цура гришуна и назуза заза мимакума. А первая форма и первое ее свойство, исходное свойство ее, оно не сдвигается с ее места. Очень важно, что он рассказал нам. Это надо очень хорошо ощутить и все время это иметь в виду. Что одно, оно не исчезает. Все, что все изменения остаются в силе. Только что-то добавляется, новое, аспект добавляется исходному. Я не стану здесь больше пояснять. Давай будем следовать пока ему, пока это все возможно. 9. Ки ха гедер ве ха гиштавут ве гиштанут Вагиштанут Хейма Мидрахея Гашмием. Точка. 9. Ибо исчезновение и изменения, они из ступеней материального мира, материальных. Лучше сказать, из ступеней материальных. Здесь мы будем очень четко, дословно и стараться все ближе к смыслу переводить, насколько возможно. 10. Везегу холь гакуши, холь гакоши, Шем Матхилим Ла Матхилим. Немножко плохо, свет немножко поставить. Немножко плохо видно. Везегу коль Акоши Ла Матхилим. Китов Сим 11 Гадварим Бабитуим Агашми Бигвулим Шель Зман 12 Умаком Хилуф Утмура Ашер Амехабрим 13 Иштамшу Багем Рак Лесиманим Баальма аль 14 шорашейхем айлюним. Точка. Возвращаемся к 10 строчке. Подсказывай мне, если я буду знать, где я мы остановились. Имею в виду, где же. Везегу, 10. Везегу холя коши ле матхилим. А когда я второй раз уже перевожу, я имею в виду, когда я читаю, потом перевожу, я перевожу от начала до запятой, как правило. А потом опять от запятой до запятой. Смысловое цельное. Целое. Десятое. Везегу холя коши ламатхили. Смотришь, он говорит. И это вся трудность для начинающих. Китовсим 11. Адварим бабитуим гагашми бигвулим шельзман 12. Умаком хилуфу тмура. Ибо они схватывают, то есть имеется в виду воспринимают. Но на иврите будет схватывать. Ибо они схватывают 11 вещи, аспекты. Ибо они схватывают, воспринимают вещи бабитуим в выражениях, агашми в материальных выражениях. Материальным смысле, материальных выражениях. Бигвулам, бигвулим, шельзман в ограничениях, шельзман времени, 12, умаком и место, хилув, изменения, утмура и замены. Ашера махабрим, которые авторы каббалистических книг 13. Гиштам Шубахем пользовались ими. Ракла Симанимба Альма только как знаками. Как бы сказать? Только как знаками, как указателями. Просто. Аль 14. Шорашейхем Хайлюним. Как бы знаками. Указателями, знаками, лучше сказать, символами в прямом смысле, просто указывающими на аль шарашейхем айлюним, указывающими на их высшие корни. Точка. Очень-очень спокойно, медленно, важно очень здесь понять принципы. Улафихах 14 после точки. Ит амец лефареш 15. Коль мила умила бе цивьона арухани. Амувшат 16. Мимаком умизман умитмура. Точка. 14 после точки. Улафихах, и поэтому итамец я буду прилагать усилия. Лефареш, чтобы пояснить. 15. Коль мила умила, каждое слово. Ведь сивьюна рухани в ее свете и в ее цвете духовном цвете. Не свете, а именно цвете духовном. Значит, значение. Гамуфшат абстрагированном 16. Мимаком умизман умитмура. То есть отделенным, абстрагированным, значит, тоже отделенным. Амуфшат отделенным, давай скажем тогда лучше. Отделенным от 16 места и времени и замены одно на другое. Тоже сказать абстрагированным, тоже можно сказать. В принципе, как к тому же сводится. Точка. Вааль гаме аяним муталь 17 лахакок гейтев безихронам эт фируш амилот аген ки иевшар лахзор алейхем бахоль паам. Он дает нам сейчас совет. Каждое слово у него очень внимательно. Так же, как и у Ари, так и мы должны учить каждое слово у Иуда. Ва альгамияним и муталь, а на читателей возложено. Смотри, что он говорит. А на читателей возложено 17 лахакок гейтев, то есть хорошо выгравировать гейтев, хорошо выгравировать в своей памяти эт пируша мелод, значение слов этих. Аген, 19 этих. Ки иевшар, ибо невозможно лахзор алейхем, возвращаться к ним бахоль паам, каждый раз. Тут же с этим уроком при сообщении о том, что этот урок уже будет стоять на сайте, мы пошлем тоже нашим русским студентам сказать перечень понятийного аппарата слов и сказать, понятий и процессов, мы называем это, духовных понятий, духовных процессов первой части, всей первой части ТЭС. И так будем всегда делать позже. Перейдем из Аташем ко второй части, мы тоже дадим полный перечень на русском языке и с понятиями, ивритскими понятиями. Точно, что он нам написал, он сделал нам это все сам в конце каждой части. Выделил нам, выделил место и выделил сам, и мы это все перевели и снабдили, так сказать, русским переводом, не только русским переводом, а русской транскрипцией эти понятия. Так что можно их будет учить, и их значение очень важно. Постепенно, постепенно, не только не из головы учить, а еще раз повторить, дальше постепенно, и оно все уляжется. Алеф, 19 строчка, Алеф, первый параграф. Теперь он рассматривает, поясняет Ари. Только здесь что-то немножко по-другому будет, чем у Зогар. Потому что в Зогаре, теперь еще это увидел, Зогаре он нам дает так, дает нам, сначала приводит нам Зогар сам, правильно? На арамейском. И первое, что он делает, он сначала нам дает перевод с арамейского на иврит. Правильно? Полный перевод базового текста. Здесь, я смотрю, он этого не делает. Он не дает текст перевода Ари, потому что Ари пишет нормально, как правило, на иврите. Великолепном иврите. И иногда вставляет, конечно, и арамейские слова. Но это не страшно. Поэтому я сейчас вижу, что в этом... я немножко не прав. То есть он имеет в виду так, смотри, что он делает там. Это правильно я сказал так, что он не дает перевод. Именно простой перевод. Какой можно дать перевод с иврита на иврит? То есть перевод самого арии он не дает. Я сейчас переведу. Сначала сам перевод арии сделаю. Так всегда надо будет делать сначала перевод арии, а потом уже доходим орпними. Понятно? Надо по частям, наверное. Алав перевести, и тогда да, начинать значит... читать. Дальше бет идет. Нет, еще раз, дальше... нет, еще раз. Okay. Слушай, что я говорю. Ничего не надо сопротивляться. Так вот, он не переводит нам весь параграф из Ари, а он только дает нам в самом, посмотри на сам жирный текст Ари, и ты увидишь, внутри него есть буквочки Алеф, то есть сноска на Алеф, сноска Бет в конце первой строчки, сноска Гимель в конце есть во второй строчке, и где-то под конец Далет еще есть. То есть четыре сноски, которые сделал Иегуда и поясняет их в комментарии Орпними. Понятно, да? Так что я сначала сейчас делаю так. Мы будем так. Я сначала дам перевод, полностью перевод текста параграфа Ари. Полностью. А потом мы начнем идти дальше и рассматривать у него те пункты, ссылки, буквы, которые он рассматривает. Мы будем заниматься тесом полностью, совершенно, как никто другой в мире не занимается. Понятно? Совершенно по-другому, чем мы занимаемся, что они там читают где-то. Это все для детишек. А мы будем читать, совсем учить тес абсолютно другим образом, так, как Иуда хотел бы это. Как я считаю. Параграф Алеф Ари. Перевод. Да, знай. Кимитерем киитерем шина отслуга не цалим, что прежде, чем были излучены те существа, которые имеют своим корнем мир Ацилут, Нецалим называется, и которые, значит, прежде чем были излучены Нецалим, существа, которые имеют своим корнем Ацилут, в Невраху и были сотворены Невраим, творение, которое имеет своим корнем мир Брия. Гая Ор 2 Эльон Пашут. Был свет верхний, высший свет. Пашут простой. Мемалея Коля Ацилут. Коля Мециют. Наполняющий все, всю реальность. Точка. Велога я шум маком пануй, и не было совершенно никакого места свободного. Вивхинат в аспекте. Переходим на следующую страницу. Бет. Как в аспекте авир райкани. Пустого воздуха. Вехаляль и полого места. Элагая Гаколь Мимула Мин Ор Аэйн Сов Пашут Гау. Но все было заполнено светом Эйн Сов, простым этим светом этим. Володва Гая и не было Ло. Ловкина от Роши не было у него, у этого света. Ловкина от Рош не было ни аспекта вершины или головы. Ловкина от Сов и не аспекта конца или сов. Элагаколь Гая Ор Эхад Пашут. Но все это был один простой свет. Три. Шаве Башва Аахад. Равномерный одной одинаковой равномерности. Вегу Ганикра Ор Эйн Сов. И он называется свет Эйн Сов, свет бесконечности. Возвращаемся на страницу первую, 19-я строчка, колонка, правая колонка, 19-я строчка. Ссылка Алеф. Ссылка Алеф. Посмотрим, что он стоит у нас в тексте. В тексте стоит нам, в тексте самого Ари стоит Алеф. Терам шеневрау нецалим. Прежде чем были излучены и так далее, и так далее. Теперь посмотрим, что он нам расскажет здесь. Алеф у орпними. Дается комментарий к тому, что мы сейчас стоит у Ари. У вас стоит прежде, чем были созданы. 19. Алеф. Ссылка Алеф. Первая. Цурат азман гарухани нидбаэр гейтев 20 лекаман бейста клут пнимит бисофо Б далит Б двара матхиль от Б двара матхиль от перевод. Первая ссылка. Цурат азман. Свойство времени, арухани духовного, нидбаэр поясняется, объясняется очень хорошо, объясняется хорошо. 20 лекаман вниз, ниже, в тексте ниже. Бегистаклут пнемит в разделе, еще такой подраздел, под, сказать, подраздел его комментарии он дал в конце каждой части, он дает еще один комментарий, называется «Гистаклут пеними» — внутреннее созерцание. «Бысофо» — в конце, там. «Бедвара матхиль» — в слове, которое начинается словом, начинающимся на «од». Еще. Везде он будет так нам давать. Бедвара Матхиль в слове, которое называется, начинается это со слова Бедвара Матхиль, это сокращение такое, в слове, начинающемся на од еще. Мы привыкнем сейчас к этому. Еще одна ссылка. Будем называть это как ссылка. 21. Указание, можно сказать. Бет. теперь он дает нам указание, ссылка на Бет. Посмотрим, что Бет, что он рассматривает. Теперь мы приходим, возвращаемся к тексту Ари. И видим Бет. Видишь, в конце строчки первой стоит Бет маленькая. Ссылка-то, ссылка на Орпними. И за ней следуют те слова, которые он рассматривает. Теперь посмотрим Бет. Указание, ссылка Бет, 21 строчка. Увидим, что такое Бет, смотрим опять наверх. Сейчас мы тогда и даем немножко такое описание, а со временем будем прямо называть сразу вещи своими именами. Последние два слова после запятой первой строчки стоит там. Гая ор, вторая строчка у Ари. Эльон пашут. Был свет высший, простой. Видишь, от бета до гимель. Еще два слова перед этим, которые ссылаются на. Был свет высший, простой. Вот это он хочет нам пояснить. Смотрим внизу. Гайну гаор гамит пашет миацмут габоре 22 идбарах. То есть свет, распространяющийся из сути Творца 22, благословен он. Точка. Выда. Шеколь гашимот ватуарим габаим 23 бехохмата кабала эйнам хас вешалом беацмут габоре 24 идбарах эля рак баор амит пашет миацмуту идбарах 25 амнам баацмуту идбарах эйн лану шум мила вегага. Колонна, колонка левая, колонка первая строчка. Клаль. Клаль. Точка. Кизега клаль. Коль ма шело на сиг. Еще раз. Коль ма шело на сиг. Ло нидагу. Вашем. Везахор. Зот ваал тикшаль. Так вот, дальше. 22 строчка. После точки. Выда и знай. Очень важно. Шаколя шеймот. Что все имена вегатуарим и определения габаим 23 бехохмат акабала, которые приходят, которые имеются, он говорит, приходят, которые есть, приходят в науке, в не науке, в мудрости кабала, которые имеются, значит, ну, на иврите говорят, приходят. И что интересно, он говорит, приходят. Смотри, сверху приходят. Эйнам хас вешало бы от смута боре, они не, дай Бог, не касаются сути Творца. Благословен он, 24-е. Эларак баоргамит пашет миацмутой барах. Но только света касаются они, определяются ими, этими именами. Но только свет, света, который распространяется от сути благословенного. 25. Амнам бацмуто идбарах, но, однако, в сути благословенного Творца, то есть. Айн лану шумила, нет у нас никакого слова об этом. Вегега, и вегега клан, и понятие какого-либо совершенно. Один. Левая колонка. Кизега кляль, ибо это общий принцип. Коль ма шело насиг, все, что мы не постигаем, лона адейгу вашем, не можем мы дать этому имя. Точка. Два. Точка. Везахор зот вааль тикашаль. Тикашаль. И запомни это. И не запутывайся. Смотри внимательно. Когда он им говорит кляль, а кляль это вообще основной базовый принцип. Общий принцип. Всегда подчеркивай себе, сделай себе на заметочку как бы со стороны и поставь себе, будем говорить, принцип, П, и что это такое? Чтобы ты знал, что здесь и кружочек поставишь. Что это какой-то принцип, общий принцип. Чтобы ты потом всегда мог найти эти общие принципы и еще их повторять. Все работает на этих принципах. Будешь знать принципы, их какая-то горстка, много их, конечно, есть, но несколько десятков, сотен, не больше. Но их быстрее можно запомнить, их можно использовать. И тогда не запутаешься. И тогда за деревьями увидишь лес. Иначе опять не будешь знать, а это что, а это что. Видишь, он объяснил нам, что четко с именами, то, что мы не постигаем, то, что каббалисты не постигают, они не могут дать имя этому. Понятно? То есть все, что мы учим, все, что имеет имя, это постигли каббалисты. А спекуляция, абстракция от постижения, просто головой выводы делать, теория познания, онтология, все эти вещи, они, конечно, нужны для нашего мира, головой работать, но не дают божественного постижения и спасения, и условия не удовлетворяют условиям, чтобы получить сверху свет постижения и спасения и вечности. Я думаю, для начала достаточно, первый раз постепенно, повторяя это, здесь идет, как мы говорим, все любят эту часть, конечно, очень тяжело, но все любят ЭС, потому что она пахнет наукой. Потому что все есть в Каббале, как и Куитош, есть у нее все, что есть в науке, есть все, что есть в религии и так далее. И это ни то, ни другое. Так что, кто хочет сделать из нее науку, не получается. Кто хочет сделать из нее религию, тоже не получается. Потому что хотят оторвать одно от другого. Но все равно это великая вещь, что он здесь нам сделал. Понятийный аппарат. Это просто потрясающе. Поработай над этим, видишь? Одну колонку мы прошли. Все. Желаю всего хорошего. Этот урок будет тоже выставлен, оба выставляются, и так что все будет в порядке, работать надо над собой, это самое главное, остальное все придет. До свидания.